Глава 4. Старое и новое. Мне было лет 8, когда я впервые отведала мясо. На протяжении 12 веков, с тех самых пор, как в Японию пришел буддизм, а эта религия запрещает убивать животных, японцы были вегетарианцами. Однако в последние годы и верования, и традиции существенно изменились. Мясо теперь едят, пусть и не повсеместно, однако его можно найти во всех гостиницах и ресторанах. Но в моем детстве на мясоедение смотрели с ужасом и отвращением. Я прекрасно помню тот день, когда я, вернувшись из школы, обнаружила, что наш дом окутан унынием. Я ощутила его, едва переступила порог, разулась и услышала, как мама негромко и угрюмо отдает распоряжение служанке. В конце коридора толпились слуги, явно взволнованные, но и они переговаривались вполголоса. Разумеется, поскольку я еще не успела поприветствовать старших, то и вопросов не задавала. Но меня не отпускало тревожное предчувствие беды, и мне стоило больших усилий пройти спокойно и неторопливо в комнату моей бабушки. «Досточтимая бабушка, я вернулась», — пробормотала я и, как всегда, с поклоном уселась на пол. Бабушка ответила мне поклоном, ласково улыбнулась, но я заметила, что она мрачнее обычного. Они со служанкой сидели у нашего семейного алтаря, золотисто-черного шкафчика Буцудана. Перед ними стоял большой лакированный поднос со свитками белой бумаги. Ею служанка заклеивала позолоченные дверцы алтаря. Как почти во всех японских домах, алтарей у нас было два. Если кто-то из домашних болел или умирал, дверцы простого деревянного синтоистского алтаря Камиданы в честь богини солнца Аматерасу, императора и нации, заклеивали белой бумагой, дабы уберечь от скверны. Но дверцы позолоченного буддистского алтаря в такие минуты всегда оставались открытыми, ведь буддистские святые утешают скорбящих и провожают усопших на небо. Я никогда не видела, чтобы дверцы Буцудана заклеивали, тем более, что в этот час пора было зажигать свечи и готовиться к вечерней трапезе. То было лучшее время дня. После того, как тарелочку с угощением ставили на низкий лакированный столик перед алтарем, мы усаживались каждая за свой столик, ели, разговаривали, смеялись и чувствовали, что любящие души предков сейчас здесь, с нами. Теперь же алтарь закрыт. Что это значит? Помню, как с дрожью в голосе я спросила. «Досточтимая бабушка, неужели кто-то умирает?» Никогда не забуду, как она на меня посмотрела, со смесью удивления и возмущения. «Маленькая Эцуко», — ответила бабушка. «Ты разговариваешь чересчур непосредственно. Точно мальчик. Девочке не пристало говорить так резко и бесцеремонно». «Простите меня, досточтимая бабушка», — ответила я взволнованно. «Но разве алтарь заклеивают бумагой не для того, чтобы уберечь от скверны?» «Да», — с легким вздохом подтвердила она и больше не проронила ни слова. Я тоже в молчании наблюдала, как бабушка, понурив плечи, разворачивает свиток бумаги, который дала ей служанка. На душе у меня было очень тревожно. Наконец бабушка выпрямилась и обернулась ко мне. «Твой почтенный отец приказал своему семейству есть мясо», — медленно проговорила она. Мудрый лекарь, следующий примеру западных варваров, уверил его, что мясо животных якобы укрепит его слабое тело, а детей сделать здоровыми и смышлёными, как люди Западного моря. В ближайшее время в дом принесут говядину, и наш долг — уберечь святилище от этой скверны. Тем вечером мы угрюмо вкушали суп с мясом, но духов предков не было с нами, оба святилища были заклеены. Бабушка к ужину не вышла. Она всегда занимала почетное место, и теперь ее пустующая подушка выглядела непривычно одиноко. Позже я спросила у бабушки, почему она не присоединилась к нам? «Не нужно мне ни сил, ни ума, как у жителей Запада», — печально ответила бабушка. «Мне куда больше пристало идти по стопам наших предков». Мы с сестрой тайком признались друг другу, что мясо пришлось нам по вкусу, но больше никому об этом не обмолвились, поскольку обе любили бабушку и знали, что наше отступничество больно ее заденет. Знакомство с западной пищей в значительной степени помогло разрушить стену традиций, отгораживающую наш народ от западного мира. Но порой перемены обходились нам слишком дорого. Иначе и быть не могло. Ведь после реставрации многие самураи вдруг обнаружили, что не только обеднели и при этом лишились поддержки системы, но и, как прежде, накрепко связаны узами нравственного кодекса, столетиями учившего их презрению к деньгам. В те первые годы многие деловые начинания терпели крах, хотя те, кто их затевал, были молоды, честолюбивы и готовы к экспериментам в новых условиях. К таковым относился и господин Тодда, наш друг и сосед. Они с отцом вместе часто упражнялись в стрельбе из лука или катались верхом в горах. Мне очень нравился Тодда-сан, и я не могла взять в толк, отчего бабушка считает его взгляды чересчур свободными и передовыми. Как-то раз они с моим отцом прервали состязание в стрельбе из лука, чтобы обсудить какую-то коммерческую затею. Я играла поблизости, пыталась прокатиться на спине папиного белого пса Сиро. Тот сбросил меня, я упала жестче обычного. Господин Тодда поднял меня и поставил у самого травянистого вала, на котором размещалась большая мишень с широкими черными и белыми кругами. Господин Тодда дал мне большой лук и поддерживал мои руки, чтобы я выстрелила. Стрела попала в цель. «Замечательно!» — крикнул он. «Из вас выйдет великий воин, маленькая госпожа! Ведь вы — сын своего отца!» Вечером отец со смехом рассказал домашним об этом случае. Я очень гордилась собой, но матушка глядела задумчиво, а бабушка печально качала головой. «Твой досточтимый отец растит тебя как мальчишку», — сказала она, обернувшись ко мне. «И я боюсь, что судьба будет долго искать тебе мужа, да так и не найдет. Ни одно благородное семейство не захочет в невестке неженственную девицу. Так что даже в нашей славной семье шла непрерывная скрытая битва между старым и новым». Господин Тодда был человеком независимых воззрений и после нескольких тщетных попыток приспособиться к новым условиям решил отбросить приличия и заняться каким-нибудь делом, которое даст ощутимые результаты. Тогда как раз пошли разговоры об укрепляющих свойствах иноземной пищи, так что господин Тодда превратил свое обширное поместье, в ту пору оно никому бы не понадобилось даже за даром, в пастбище и послал за скотом куда-то на дальнее побережье. Затем взял опытных помощников и предпринял очередную затею, на этот раз в качестве молочника и мясника. Аристократическое семейство господина Тодды отнюдь не одобрило его новые занятия, ибо в прежние дни с телами, которые покинула жизнь, имели дело лишь эта. Некоторое время на господина Тодду взирали с ужасом и любопытством, но постепенно, мало-помалу, распространилась вера в то, что мясная пища укрепляет здоровье, и число семейств, на чьих столах было мясо, неуклонно росло. Предприятие господина Тодды процветало. Более простая часть его дела, продажа молока, тоже шла в гору, хоть и не без проволочек. Простой народ в большинстве своем верил, что коровье молоко влияет на сущность того, кто его пьет. Об этом ходило множество слухов. Мы, дети, слышали от слуг, что госпожа Тодда якобы родила младенца с крошечным рогом на лбу и ладошками, как коровье копыта. Разумеется, это была неправда. Но, к счастью или несчастью, страх обладает великой властью над нашей жизнью, и в доме Тодды искренне отчаянно беспокоились о всяких пустяках. Образованные мужчины в ту пору, хоть сами и отличались широтой взглядов, позволяли женщинам своей семьи коснеть в невежестве. Оттого непрестанные трения между старыми и новыми взглядами однажды кончились трагедией. Гордая старая бабка семейства Тодда, остро переживавшая то, что в ее глазах было родовым позором, избрала единственный путь восстановить доброе имя, доступный беспомощным, принесла себя в жертву. Тому, кто решил умереть ради принципов, способ найти нетрудно. И вскоре старуха упокоилась рядом с предками, ради чести которых рассталась с жизнью. Господин Тодда был не робкого десятка, по совести считал себя вправе проводить свои передовые идеи в жизнь, но безмолвный протест матери его пронял. Он продал предприятие богатому рыботорговцу, и тот стал еще богаче, поскольку мясо и молоко пользовались все большим спросом. Долгое время обширные владения, где некогда привольно пасся скот господина Тодды, пустовали. Мы, дети, по дороге домой из школы боязливо заглядывали в трещины черной дощатой изгороди и, перешептываясь, глазели на пустоши, поросшие сорной травой и высоким бурьяном. Нам отчего-то казалось, что по этим пустынным местам скитается душа покойной госпожи Тодда, которая, отправившись в неизведанное, добилась того, чего на земле добиться была бессильна. Однажды отец, вернувшись домой, сообщил нам, что отныне господин Тодда служит охранителем состоятельного земледельца в далекой провинции. Такая удача выпала господину Тодде от того, что после реставрации новая власть не справлялась с многочисленными княжествами, где прежде были самостоятельные правители, и, как следствие, там зачастую воцарялось беззаконие. Для владельцев множества мелких сельских хозяйств реставрация не стала таким ударом, как для самураев. Этига всегда славилась щедрыми урожаями риса, и деньги у земледельцев, конечно, водились. Но отчаянные грабители нападали на их дома и порой даже убивали хозяев. Состоятельные земледельцы нуждались в защите, а поскольку строгие ограничения феодальной поры, упорядочившие жизнь различных сословий, уже не действовали, власть не вмешивалась в имущественные дела этих земледельцев, и среди них стало модным нанимать бывших самураев, тех, кто некогда были над ними набольшими в качестве охранителей. Самураи отлично справлялись с этой задачей, отчасти в силу прежнего своего высокого положения, внушавшего трепет нижестоящим, отчасти от того, что были искусными воинами. К господину Тоди в новой его ипостаси относились как к почетному гостю-полисмену. Он получал хорошее жалование. Его неизменно вручали завернутым в белый лист бумаги с пометкой «Дань благодарности». Разумеется, долго так продолжаться не могло. Понемногу органы власти добрались и до нашей глуши, обеспечив земледельцам защиту. Потом мы узнали, что господин Тода стал учителем в экспериментальной школе новоиспеченной системы государственных школ. Его коллеги, люди преимущественно молодые, гордились своими передовыми взглядами, а к традиционной культуре Японии относились свысока. Старый самурай, увы, был там чужим, но благодаря чувству юмора и философскому складу характера как-то справлялся. Однако со временем Министерство образования издало указ, запрещавший преподавать без официального диплома учителя. В возрасте господина Тоды, вдобавок с его образованием и воспитанием, учиться и сдавать экзамены тем, кого он считал пустыми и самодовольными юнцами, было попросту унизительно. Он отказался от этой мысли и обратил взор на одно из самых изящных своих умений – каллиграфию. Он рисовал прекрасные иероглифы для торговых марок, названия которых нередко можно увидеть на маркизах, что свисают с карнизов японских лавок. Еще он выводил китайские стихотворения на ширмах и картинных свитках, а также надписи на полотнищах для синтоистских храмов. В нашу семью пришли перемены, разлучившие нас с Тодой, и лишь через несколько лет я узнала, что они перебрались в Токио. Господин Тода с отважной уверенностью заключил, что новая столица с его передовыми идеями оценит его по достоинству. Но все-таки он был человеком эпохи феодализма, столица же владела бурное увлечение новизной и снисходительное презрение к старине. Для Тоды там не было места. Несколько лет спустя я уже училась в Токио. Как-то раз, пробираясь по оживленной улице, я вдруг углядела вывеску, написанную изящным почерком. «Наставник в игре Го». Меж планками решетчатой двери я заметила господина Тоду. Он сидел очень прямо, с достоинством истинного самурая, и учил новоришей негациантов играть в Го. Нечто вроде шахмат. Негацианты эти удалились от дел, как водится у стариков, оставили свои предприятия сыновьям или другим наследникам и теперь проводили досуг за игрой в Го, чайными церемониями и прочими культурными занятиями. Господин Тода постарел, обтрепался, но сохранил и выправку, и шутливую полуулыбку. Будь я юношей, я, конечно, зашла бы к нему, но для девушки помешать игрокам было вопиющей невежливостью, и я прошла мимо. В следующий раз я увидела его через несколько лет. Как-то раз, ранним утром, когда я ждала конку на углу близ какого-то учреждения, мимо меня прошел человек. Левое его плечо было чуть ниже правого, как бывает у тех, кто некогда носил два меча. Он скрылся в дверях учреждения, чуть погодя, появился в форменном головном уборе и плаще, занял пост у двери и принялся открывать ее перед входящими. Это был господин Тода. Надменные юные клерки в щегольских европейских нарядах спешили мимо него, не удосуживаясь даже кивнуть в знак благодарности. Вот они, новые иностранные манеры, усвоенные так называемыми прогрессивными молодыми людьми. Бесспорно, развитие необходимо. Но я не могла отделаться от мысли, что всего лишь 20 лет назад отцы этих самых юнцов должны были поклониться до земли, если бы мимо них, держась очень прямо в седле, проскакал господин Тода. Дверь открывалась, закрывалась, а он стоял с высоко поднятой головой и неизменной шутливой полуулыбкой. Отважный, несломленный господин Тода. Он олицетворял множество людей прошлого, кому нечего было предложить новой жизни, кроме чудесной, но бесполезной ныне культуры старого мира. И они со спокойным достоинством смирились с судьбой проигравших. Но все они были героями.